мило улыбающейся девушки были гладко причесанные белокурые волосы, а все округлости тела скрывались под мешковатым темно-синим свитером. Слишком хороша для Райана. Райан не изменился, только разве волосы остриг чуть покороче. На сей раз он щеголял в ярко-синем пиджаке, увидев который, ее отец даже слегка вздрогнул. В течение вечера взгляд Клодии не раз останавливался на Райане. Неужели она действительно что-нибудь неправильно поняла? После ужина, когда все пили кофе в хозяйских апартаментах, а Белинда читала какой-то журнал, Райан лениво подошел к кузине и впился взглядом в ее загар. «Ты действительно была на Ближнем Востоке, чтобы прозондировать почву насчет рынков сбыта?» «Нет, это было сказано для мамы». «Тогда как ты туда попала?» Он ухмыльнулся. «Может быть, ты получила временную работу в гареме какого-нибудь вонючего старого развратника?» «Не придуривайся, Райан. Все было на самом высоком уровне. Кстати, мне неплохо заплатили». «Ах да, деньги. Я как раз хотел поговорить с тобой об этом». Он извлек из внутреннего кармана чек. «Я еще не расплатился с тобой за 2 кисограммы и за твой честный труд в офисе. Не думаешь ли ты, что я об этом забыла? Я не позволю тебе увильнуть и не расплатиться. И лучше уж заплати мне как следует, иначе...» Взглянув на сумму, проставленную на чеке, она замолчала, не договорив. «Райан, если это шутка...» Кузен улыбался от уха до уха. «Нет, все остальное было шуткой, и пари было шуткой. Я и так дал бы тебе какую-то сумму». «Что?» «Я дал бы тебе чек сразу, если бы ты не заглотила наживку и не завелась с полоборота. Это так легко, что иногда мне кажется, что на спине у тебя имеется ключик, как у заводной игрушки». Клодия побледнела. Неужели она прошла через все это только потому, что этот придурок не может удержаться от розыгрыша? Неужели она умирала от страха перед киссограммами, терялась в догадках относительно Гая, сходила с ума от ужаса, думая, что его вот-вот разорвут акулы, умирала от восторга, занимаясь любовью с Гаем, и с тех пор не находила себе места только лишь потому, что этой ухмыляющейся обезьяне захотелось завести ее? В присутствии стольких гостей Клодия осмелилась лишь прошипеть сквозь зубы. «Ты настоящая жаба, Райан. Так бы тебя и удавило. Надеюсь, твой проклятый Мерседес разобьется вместе с тобой. Надеюсь, что Белинда оторвет и вышвырнет на улицу твой жалкий член, и 10-тонный грузовик раздавит его всмятку, прежде чем ты его отыщешь». Глава 17. Клодия не могла демонстративно подняться и выйти из гостиной, хлопнув дверью. Нет, она пожелала всем доброй ночи и виновато улыбнулась, когда ее тетушка удивленно спросила: «Как? Ты уже идешь спать?» Клодия заставила себя еще раз улыбнуться, когда дядя заметил, что у молодого поколения слишком мало жизненных сил, и выскользнула за дверь. Отведенная ей комната в гостинице была вдвое меньше ее гостиничного номера в Маскате, но не менее уютно, выдержана в чисто английском стиле и оклеена обоями с узором из розочек. «Проклятый Райан! Если бы мне только можно было сейчас уехать домой!» но об отъезде не могло быть и речи. Само